Палец судьбы. При виде Самаянны, входившей в бухту с уже подобранными парусами, люди на берегу мгновенно разбежались. У поликратовых сборщиков податей была на Сиросе дурная слава. Когда же вместо дюжих молодцев на мол сошел один лишь босоногий муж, сиросцы успокоились и вышли из своих укрытий. Несколько человек обступили его. «Радуйтесь, старые друзья!» — приветствовал их Пифагор. «Снова я ваш гость, правда, уже не с пушком на подбородке, а с сединой в бороде». «Да, прошло столько лет!» «А как тебя зовут?» — поинтересовался один из подошедших. «Откуда путь держишь?» «Из Навплии. Я Пифагор». «Так ты кулачный боец!» — раздался чей-то радостный голос. «Да нет, тот, кого ты имеешь в виду, такой же самосец, как и я. Но он ничему не учился, а я же ученик самого Ферикида. Надеюсь, старец в добром здравии?» «Пока еще дышит, но плох. Никуда не выходит и никого к себе не пускает. Тело его в нарывах. Воду и пищу ему доставляют. Показать тебе дорогу к заброшенной мельнице? Там он поселился. Отыщу сам». И тотчас память услужливо перенесла Пифагора через десятилетия в низкое полутемное помещение, некогда заполненное скрежетом тяжелых камней, запахом мочи и пота, облаком мучной пыли. Ферикид здесь объяснял ему принцип кругового движения. «Таким же образом вращаются небесные сферы и каждая из заполняющих эфир тел. По подобному кругу движется и человеческая жизнь. То, что нам кажется прямой линией, бесконечно малый отрезок огромный, охватывающий весь мир вращающейся дуги. И хотя нам никогда не узнать, был ли первоначальный толчок, в отличие от ослов, мы можем не только вращаться и вращать, но и познать тайны этого скрытого от нас процесса». За холмом показалась мельница, последнее убежище человека, никогда не имевшего семьи. Первый из эллинов, познавший финикийскую мудрость, он обратился к тайнам природы. Называя ее божественной, он под Зевсом разумел эфир, насыщенный огнем, под Хтонией — землю, под Кроносом — хроносом — время. Пифагор приложил ухо к покосившейся двери и через несколько мгновений с трепетом забарабанил в нее пальцем. «Кто это?» — услышал он. «Пифагор, сын Мнесарха». «О, а я уже тебя и не ждал. Открой же, учитель». «Таким меня ты не увидишь, ведь я уже одной ногой в Аиде. Расскажи о себе главное. Времени у тебя немного. Откуда ты? Куда следуешь?» «Сейчас в Афины, а побывал я в Финикии, куда ты меня послал. Затем в Вавилоне. В Индии я обратился к человеческой сущности. Я узнал, что...» «Короче», — перебил Ферикид, — «времени мало. Вернувшись на Самос, я учил в пещере, пока было возможно. Покинул вместе со многими другими остров. Я после долгих странствий отыскал новую родину. Там я создал школу, какой еще не знал мир. Мои ученики будут первыми в своих городах, и с их помощью я изгоню пороки и обращу глаза людей к свету». «Глаза к свету?» — повторил Ферикид. «Этого тебе не сделать, как не вернуть света моим глазам. Подожди, сейчас поднимусь». Послышались тяжелое дыхание и шаги. Через несколько мгновений из двери высунулся палец, изъязвленный до кости. «Такой я весь», — с трудом проговорил Ферикит. «Послушай меня. Не заносись. Людей не переделать. Следуй за собственной мыслью. Она превыше всего на земле. Божественная природа содержит еще столько никем не раскрытых тайн. Люди же платят злом за добро. Они завистливы. Их алчности не удовлетворит и самая мудрая власть. Они все равно будут ее ненавидеть. Вспомни судьбу Салона. Не повтори его ошибки, мой мальчик». Ферикит замолк. Пифагор схватил палец учителя, словно пытаясь удержать уходящую жизнь. И это возвратило его в прошлое. На колено одобрительно легла ладонь учителя, но палец выскользнул, вернув к реальности. Послышался звук падающих костей. Похоронив учителя на ближайшем холме, Пифагор закатил на могилу лежащий неподалеку мельничный жернов. Срубив кипарис и очистив его от ветвей, он укрепил его в центре жернова камнями. Ствол колебался под порывами ветра. И это могильное сооружение островитяне назовут «пальцем судьбы», рассказывая, будто лежащий под ним мудрец понес тяжелейшую искар за то, что никому из богов не приносил жертв, и похвалялся, что проживет не хуже тех, кто жертвует гекатомбы, жертву из сотни быков.